Эрвину роды в Киль. Базель, 28 февраля 1875 года. Теперь о том, чего ты еще не знаешь, и о чем, как ближайший и сочувствующий друг, ты вправе знать. У нас с Овербеком дома тоже завелось свое привидение. Только не падай со стула. Ромунд собирается перейти в католичество и хочет стать католическим священником в Германии. Это выяснилось совсем недавно, однако эта идея, как мы потом к своему ужасу услышали, зрела уже несколько лет и теперь как никогда близка к своему осуществлению. В душе я этим по-настоящему задет и временами ощущаю это как самую страшную обиду, которую мне могли нанести. Разумеется, Ромунд делает это не со зла. До сих пор он ни единого мгновения не думал ни о чем ином, кроме как о себе. Проклятый акцент на том, кому именно даруется спасение души, сделал его совершенно нечувствительным ко всему окружающему, включая дружбу. Для нас с Овербеком мало-помалу стало загадкой, почему Ромунд, по сути, перестал иметь с нами что-либо общее, скучает или сердится на все, что нас вдохновляет и захватывает. Еще у него появилась манера помалкивать с ханжеской брезгливостью, которая давно уже заставляла нас заподозрить неладное. В конце концов, дошло до признаний, и теперь чуть ли не каждые два дня на третий мы имеем дело с поповско-проповедническими выходками. Бедняга оказался в отчаянном положении, и до него уже не достучишься. Наш славный, чистый протестантский воздух. Я никогда еще не ощущал с большей силой, чем сейчас, мою глубочайшую зависимость от лютеранского духа. И вот к этим-то освобождающим гениям хочет этот несчастный повернуться спиной? Я спрашиваю себя, в своем ли он уме, и не надо ли отправить его по меньшей мере в водолечебницу? До такой степени кажется мне непостижимым, что этот призрак мог вырасти прямо рядом со мной и завладеть человеком, который в течение 8 лет был мне близким товарищем. И заодно выходит, что клеймо этого перехода в инославие ложится и на меня. Видит Бог, я говорю это не из-за эгоистических соображений, но просто я ведь тоже верю, что служу чему-то священному, и мне было бы очень стыдно, если бы меня заподозрили в каких-то сношениях с глубоко ненавистным мне католицизмом. Подумай по-дружески над этой чудовищной историей. Как бы ты сам к ней отнесся? И скажи мне пару слов утешения. Именно в своих дружеских чувствах я ощущаю себя уязвленным и сильнее, чем когда-либо ненавижу неискренность и скрытность, прячущуюся под видом дружбы. Впредь я буду осмотрительней. Что касается самого Ромунда, то он без сомнения будет чувствовать себя в своей тарелке в рядах какого-нибудь тайного ордена. Среди нас же, как мне теперь кажется, он все время страдает. Твой опечаленный друг Фридрих Н., пишущий сейчас одновременно от имени Овербека. Сожги это письмо, если сочтешь нужным.